Глава 13. Шли третьи сутки отхода на север. Нас никто не преследовал, и это чертовски напрягало. Рося тогда специально осталась неподалеку от места первого привала проследить за погоней. Никого. Я сделал поправки на все, как мне кажется, возможные допущения. Оказание помощи раненому, несовершенство сегодняшних способов связи, практичность нового фоминского властителя, не пожелавшего тратить время ценных специалистов на такую мелочь, как одноглазый беглец. Нет, не должны отвязаться. Я убил минимум одного их человека, и согласно заветам покойного старика, меня должны или живым поймать и вздернуть на главной площади, или без затеи уничтожить, если первый вариант не срастется. В таких вопросах принципиальность важна хотя бы для того, чтобы люди проникновенно шептались по углам «могут, не уйдешь», «из-под земли достанут» и плотнее чувствовали на своем загривке суровую десницу власти. Накажут вместо меня кого-то постороннего, маловероятно, пленные из фортика, охрана тюрьмы наверняка уже допрошены вдоль и поперек, а все ушедшие в прорыв посчитаны и рассортированы. Если кому и повезло до сих пор скрываться от преследователей, то приметы этого везунчика известны всем. И даже если охотники, несмотря на потерю минимум одного боевого товарища, каким-то чудом ухитрятся промолчать про разборки в усадьбе, слухи про удачливого одноглазого, сумевшего сбежать от погони, поползут однозначно. Не смогут все участники недавних событий поголовно держать язык за зубами. Обязательно поделятся с наиболее близкими, а те со своими близкими, и так в геометрической прогрессии. Потому я и не обольщался. Спешил, как умел, двигаясь в выбранном направлении по некой ломаной линии, и сам не зная, когда с северо-востока поверну на северо-запад или пойду строго на север. Интуитивно путал следы, не давая просчитать свой маршрут и выставить заслоны в наиболее удобных местах. Сегодня я слегка изменил первоначальные планы, прошел километров 10 в сторону востока по бывшей федеральной трассе, пустой, непривычно прямой, гладкой, с отлично сохранившимся асфальтом. Жутковатое впечатление. Широченный проспект с ржавыми отбойниками, облезлыми указателями, с грустно трепещущими обрывками выцветших плакатах на билбордах по обочинам. И никого. Единственная машина, повстречавшаяся мне на пути, брошенный КамАЗ-самосвал, навьюченный пожитками выше кабины. Кто-то да нельзя хозяйственный пер вынужденную миграцию и теперь уже насквозь прогнившие шкафы, диваны, мешки с одеждой. Основательно драпал, да техника подвела. Основные могильники мертвых машин, как мне говорили, после Курска начинаются. А здесь пустота с ветром. Свернул у наполовину сгоревшей деревеньки. Таких тоже много попадается на пути. Кто знает, самовозгорание здесь произошло каким-либо особо жарким летом, или бегущие люди, совершенно не заботясь о сохранности пустого жилья, разводили костры, чтобы согреться холодной ночью. В любом случае, домики жалко. Моих спутниц, в отличие от меня, такие пейзажи не коробили. Для них это привычная, естественная часть нового мира, как для меня в свое время заводские трубы или перекопанная коммунальщиками улица. Ничего интересного. Двигались мы к нашему дому, точнее базе, ставшей для нас домом. Между собой мы ее именно так зовем. Эту конечную точку предложила Зюзи на одном из привалов, беспокойно посматривая на то, как я, морщась, стаскиваю рубашку и снимаю бинты для промывки ран. По ее замыслу нам следовало максимально быстро добраться до знакомых мест, некоторое время отлежаться, отдохнуть и только тогда начинать строить новые планы на будущее. Не особо задумываясь, согласился, ушастая кругом права. Дробинки в моем организме жили, казалось, своей жизнью. Три из пяти почти не беспокоили, мирно учась сосуществовать в гармонии с новым хозяином. Дырочки от них уже взялись здоровой темно-бурой коркой, а вот две, по одной в руке и в спине, заставляли волноваться. Края вокруг входных отверстий никак не желали заживать. Наружу постоянно выходила сукровица. Понемногу, по капле. Пока светлая, с красноватым оттенком. Но это пока. Хорошо, что мозгов хватало выгрести из закладки все медикаменты, много полезного там оказалось. Опасаясь занести инфекцию, на каждой остановке со всей основательностью протирал раны перекисью водорода, присыпал стрептоцидом, пил анальгин, вот только никаких намеков на заживление этой неприятной парочки не замечал. Имелись у меня и несколько ампул с новокаином и шприцы, их не трогал, берег, прекрасно понимая, что в случае загноения придется вопрос решать кардинально, хирургическим путем. Но вот с этим я как раз и не спешил. Наибольшая сложность самооперирования заключалась в том, что если до входного отверстия на руке я еще худо-бедно мог добраться и, вывернув до хруста шею, посмотреть на состояние раны, то вот на спине только дотянуться пальцами и нащупать под кожей крохотный инородный кусочек металла. В одиночку, без помощника, его крайне сложно извлечь. Так и шел, откладывая решение в долгий ящик и постоянно пытаясь придумать, где мне найти доктора или еще кого, понимающего в медицинских делах и не желающего всадить мне скальпель в шею. Теоретически можно было бы попросить разумных найти поселение, выйти к людям и договориться, оплатив услуги, да хоть тем же огрызком, а практически я боялся. Места незнакомые, кто здесь обитает и какое у них отношение к путникам, без понятия. Могут помочь, а могут прибить, а могут и в Фоминск стукануть. Да, знать бы, что судьба сведет с нормальным человеком, способным извлечь из моей шкуры все подарочки от мужичков с усадьбы, я бы и трофейный ИЖ-43, доставшийся мне в идеальном состоянии, отдал. И в придачу все патроны к нему и Орсису. Не жалко, мне и пистолета хватит. Вот только мечты все это ненужные. А еще отметил про себя интересную закономерность. Правая сторона у меня невезучая. Постоянно именно по ней прилетает. Что глаз, что рука с лопаткой. Все справа. Не то чтобы я верил в приметы и суеверия, однако игнорировать такую вот особенность нельзя. Всякое бывает. Иной раз и необъяснимое. Сколько мы прошли, не знаю. По расстоянию много, до намеченной цели, думаю, мало. «Ну что? Ты сам видишь». Никак не пожелала комментировать состояние моей спины Зюзя, отделываясь мыслеобразом. «Вижу», — подтвердил я, выгибая через плечо руку с зажатой в ней ваткой и вытирая желтоватую жижу вокруг входного отверстия. Допрыгался, гной пошел. «Да, это плохо». «Знаю». Безрадостная новость настигла меня на вечернем привале за пару часов до сумерек. То, что с раной на спине нехорошо, почувствовал еще в обед. Пекущий зуд сменился тупой, ноющей болью. Осмотр лишь подтвердил мои опасения. Началось осложнение. Короче, сегодня же надо вскрывать, чистить и извлекать наружу шароподобный источник неприятностей. Иначе сепсис не за горами. Жаль, зашить не получится. Не извернусь я так. Зато тут же придумалось решение половины моих проблем. «Поможешь?» Доберман вопросительно уставилась на меня. Пояснил. «Будешь моими глазами. Я попробую удалить дробину». «Помогу». Сегодня мы остановились на окраине небольшого городка в одном из пустых квартир третьего этажа с целыми окнами и выломанной дверью. Маленькая разведчица отправилась знакомиться с местностью, а мы с Зюзи остались готовиться к предстоящему мероприятию. Изначально я планировал управиться за сапожником, однако валяющийся на кухне небольшой, весьма узкий нож для чистки овощей и фруктов заставил подкорректировать первоначальный замысел. Он для вскрытия подойдет лучше, чем мой полутесак. С пола подобрал керамическую чашку с отбитой ручкой, заточил лезвие, найденыш, а шероховатый край ее днища. Получилось неплохо. Так, скальпель есть. У самого выхода из квартиры на тумбе для обуви под ключницей обнаружил пинцет. Маленький, легкий, не чета хирургическому, конечно, однако вполне рабочий. Лежал себе спокойно в женском маникюрном наборе, словно меня ждал. Не удивился. В чужой квартире чужие правила, а я здесь гость, и не мое дело, где и что хозяевам хранить. Вообще странно, почему этот наборчик уцелел. Полезнейшая же вещь. Ножницы, мини-кусачки, пилка, лопаточка для ногтей. Пропустили, наверное. Вот и отлично. Некто проморгал, а я нашел. Обязательно с собой заберу. Ободренный решил перевернуть здесь все. Неоднократно побывавшие в квартире мародеры вынесли многое. Но еще больше они разобрали и намусорили. Повсюду ворохи тряпок, бывших когда-то одеждой и постельным бельем, поломанная мебель, грязь. Пока копошился в чужих пожитках, чего только не попадалось. И отдельные тома большой советской энциклопедии, и целая папка рукописных стихов, и кожаная маска в заклепках с шипастым ошейником и поводком для известных игр. Ошейник подарил Зюзе взамен давно утраченного, не раскрывая, впрочем, истинного предназначения сего предмета. Ей понравилось. Подарок вообще оказался добротным. Кожа мягкая, шипы из нержавейки, довольно острые. Сделано все аккуратно. Надел находку на разумную, получилось эффектно и грозно. Не поленился, снял со стены чудом уцелевшее зеркало и дал новой владелице покрасоваться, а поводок с маской не показывая засунул под одну из самых грязных куч. Не хватало еще объяснять разумной чужие причуды. На том и успокоился. Собрав немного обломков мебели, вышел на улицу и свалил их тут же на старой детской площадке под ржавой полукруглой лесенкой лазом. Потом принес небольшую высокую кастрюльку, найденную на все той же кухне, и затем в довершение отодрал кусок какого-то кабеля с медной начинкой, входящего в подъезд. Зюзя смотрела на мои приготовления с интересом, водя головой из стороны в сторону, привыкая к обновке. Пропустив кабель через верхнюю перекладину лесенки, привязал к нему за ручки кастрюлю так, чтобы она висела над костром. Кирпичи, конечно, подошли бы для очишка куда лучше, но искать их мне была лень. Налил немного воды, бросил в нее нож с пинцетом, спичками и пучком сухой травы разжег костерок. Пока ждал, пока вода закипит, совсем стемнело. Для меня, не для добердамы. Она во тьме видит отлично, для нее обычная ночь, как для нас легкие сумерки. Проверено неоднократно. За заботами о боли как-то позабылась и захотелось поболтать в ожидании неизбежного. Не знаю почему, но именно сейчас, именно здесь, я решился задать один из самых главных своих вопросов к разумной. «Зюзя, скажи, пожалуйста, почему ты тогда, ну, помнишь, когда я ногу подвернул, а ты привела меня к своему другу Диме? Когда мы познакомились, потом решила идти со мной. Мы же не знали друг друга, я в тебя стрелял, убить хотел». Разумная, настраиваясь на долгий разговор, решила прилечь и попыталась по привычке положить морду на передние лапы, но забыла про шипы, торчащие из ремня ошейника. Укололась, тут же подняла голову и попросила: «Сними, неудобно». Внутренне трепеща в ожидании ответа, освободил шею подруги от столь неоднозначного украшения. Сунул его в свой карман. «Выбрасывать ведь не просили». «Ты не ответила». «Сложно ответить». Укладываясь поудобнее и наблюдая за пляской языков огня, началась неглавного Зюзя. «Я точно не знаю. Много причин». «Какие?» «Я понимал, что вопрос сложный, деликатный. Однако вода в кастрюльке скоро закипит, и тогда мне придется отложить наш разговор. Потому не то чтобы торопил, скорее не давал беседе застояться. Такие темы дважды не поднимают». Один раз спрашивают, один раз получают ответ. Должны же быть главные. «Нет», – смогла удивить меня собеседница. «Нет главных причин. Просто я так решила. Не люблю быть одна, не люблю ждать нового скучного завтра. А то умел читать сказки так, как это делал Дима. Честно, интересно, в них хотелось верить. Плохой человек не сможет хорошо рассказать. Я почувствую. Я много чувствую. Страх, обман, боль. Не могу объяснить, как это получается. В тебе я почувствовала друга. Сначала думала, ты неумный человек. Ходишь шумно, прячешься, плохо слышишь и громко спишь. Потом стала думать по-другому. И я рада, что не ошиблась. А ты зачем меня позвал?» «Устал от одиночества. Честно, как на исповеди признался я. Решил вдвоем веселее». «Правильно решил. Хорошие слова, мне они нравятся. Вдвоем веселее». Посмотрел в кастрюльку, со дна начинали подниматься пузырьки. Минут 5-10 еще есть. Можно поболтать. И тогда я не выдержал, рассказал разумной все про истинную причину смерти Ольги, Бублика и людей в форте, о том, кто во всем этом виноват, о несбывшихся планах Фоменко, получилось на удивление коротко. Вот бывает так, случившихся событий масса, в умелых руках на 3 романа можно растянуть, а возьмешься рассказывать о них, не растекаясь в малозначительных подробностях, и пару десятков фраз хватит. По-моему, сухо получилось, словно инструкцию к лекарству прочел, не от равнодушия, каждое слово отзывалось эхом, эмоциями, памятью в моем сердце. Я не хотел отягощать ушастую излишними деталями. Для чего? Заставить страдать еще больше? Нет, это без меня, и так наболтал сверх всякой меры. Хочется узнать больше? Сама спросит. Доберман долго не отвечала. Я тоже помалкивал, с ужасом ощущая, что мне стало немного легче. Поделился, называется. Выговорился, вылив душевные помои на собаку. Пришла Рося, устало улеглась рядом. «Она говорит, что мы неинтересны тем, кто считает эти дома своим домом». Совершенно не о том заговорила моя спутница. «Это кто же?» В голове отобразились морды неизвестных дворняг. «Их мало, всего 4. Судя по визуальному восприятию, наши разведчицы мелковатые. Размером с нее не больше. А они никого посильнее не позовут?» «Могут, но не быстро. Других мы не слышим. Дай им еды. Никого не позовут». «Неожиданно. Это тебе Рося сказала?» «Да. Говорит, они голодные, слабые. Плохая охота, много не надо. Попросили». «Из еды в изобилии у меня оставались лишь галеты. Достал одну, показал. Подойдет?» «Подойдет. Положи на землю. Она...» Мордочка Рося. «Скажет, что такое можно кушать. Не опасно. Они не знают такую еду». Я выложил пару десятков галет, как было сказано, на землю, немного в сторону от нашего костра. Собачка одобрительно ткнулась лбом в мою руку. «Надо же, у нас так не принято помогать незнакомым. Раньше вроде бы были традиции не отказывать нуждающемуся в крови и куске хлеба, только позабыты они. Не застал. В лучшие времена и то подать, может, и подали бы, и долго и униженно просить. А вот помочь по собственной инициативе на такое решались лишь единицы из всей человеческой биомассы. Вода в кастрюльке совсем закипела, и я, отчаявшись узнать мнение Зюзи о новой интерпретации недавних событий, переключился на подготовку к удалению дробинок. Разделся, протер перекисью дыру на лопатке и ее окрестностях, набрал в шприц новокаин, развернулся спиной к доберману. «Приступим». «Сядь, пожалуйста, поближе и не отводи глаза от раны. Я должен видеть происходящее как можно лучше». После некоторого шевеления, обозначившего выбор разумной наиболее удачной перспективы, в моей голове возникло весьма детальное изображение собственной спины. Медленно, привыкая к управлению левой рукой с совершенно нового для себя ракурса, вколол обезболивающее, втайне радуясь, что не оброс лишним жарком и завести руку за спину для меня не проблема. Не особо заботясь об экономии такого ценного обезболивающего, повторил процедуру, введя препарат с другой стороны раны. Подождем, пока подействует. Чтобы чем-то себя занять, уставился на кипящую воду. Говорить не хотелось. Я уже сказал все, что считал нужным. Разумные тоже помалкивали. Просчитав в уме до 1000, снял свой примитивный стерилизатор с огня, слил воду. Протер руки перекисью, спирта в моем рюкзаке не оказалось, дважды перетряхивал. Думаю, кто-то из охотничков использовал его внутрь себя любимого, а объявить об этом товарищам с последующим восполнением через официальные источники или по-тихому компенсировать недостачу новым флаконом постеснялся. Взял прокипяченный нож, снова повернулся спиной к доберману. Ее и просить не потребовалось. В голове сразу зажглась знакомая картинка. Самым сложным оказалось преодолеть психологический барьер, заключавшийся в категорическом неприятии вполне понятных и обоснованных насущной необходимостью действий. Но вот хоть ты тресни, не укладывалось в моей голове, как это себя любимого резать по-живому. Жалко ведь, не чужой человек. И страх, порожденный ожиданием начала самооперации, тоже никуда не делся. Лишь нарастал с каждым мгновением, пока я примеривался к первому разрезу. «Неудобно, черт! Я же правша, а тут левой орудовать приходится!» На всякий случай сжал в зубах палку, помнил, так многие делали, чтобы не заорать в неподходящий момент. Знание оказалось полезным. Пока разрезал упругую плотную кожу, пока с ужасом смотрел чужими глазами на бегущие по спине струйки крови, несколько раз чуть в обморок не грохнулся. Спасала деревяшка, в которую впивались мои челюсти. Именно она стала тем самым якорем, помогающим оставаться в здравом уме и сознании. Чем хуже себя чувствовал, тем сильнее сжимал зубами палку, стараясь ее влажноватым с примесью трухи вкусом заглушить не самые приятные ощущения от этой добровольной экзекуции. Просроченное обезболивающее действовало плохо. Я очень отчетливо ощущал малейшее шевеление лезвия ножа в теле, по полной прочувствовал каждое свое неуклюжее движение. А еще я узнал, что косметический пинцет в таких целях полная, бесполезнейшая вещь. Свинцовый шарик, на мое счастье, засел неглубоко, однако напряженные мышцы не отпускали его, зажав со всех сторон, словно тиски. Как ни старайся, не вытащишь, слишком слабый захват получается. Насечек нет, губки гладкие, сильно нажмешь, половинки играть начинают. Плоскогубцы с узкой рабочей частью для такой цели подошли бы гораздо лучше, но вот нет их у меня. Помучившись так некоторое время, все же решил прекратить издевательство над собственным организмом и воспользоваться своим импровизированным скальпелем. Фруктовый нож для извлечения дроби оказался также непригоден. Слишком узкое, не предназначенное для хирургии острие никак не хотело подцеплять инородное тело. Этот мелкий кухонный ширпотреб все время соскальзывал, промахивался и вообще норовил жить своей жизнью. Пришлось в качестве попытки номер 3 доставать за сапожник с более толстым широким лезвием, наскоро протирать и, не думая про возможную инфекцию, выковыривать им подарочек от фоминских стрелков. Получилось с 4-го или 5-го раза, не особо считал, с уже совсем измочаленной палкой в зубах. Как выпал свинцовый шарик, Зюзя не заметила, полностью концентрируясь на моей возне с ножом. Зато я почувствовал нечто тяжеленькое, бодро скатывающееся по спине вниз. Пощупал, потыкал пальцем, не показалось, избавился. Снова осмотрел рану. Расковырял знатно, не дырочка, дыра олела на правой лопатке. Все в крови, развороченное. Промыл, присыпал стрептоцидом, наложил повязку. Отдышавшись, занялся рукой, твердо вознамерившись разобраться со второй проблемой здесь и сейчас. Бережно сложив ножи в кастрюльку, повторил подготовку. Также обколол незаживающее место новокаином, также ждал, пока подействует местная анестезия, также не слишком помогло. Вторая дробина выскочила почти сразу, без всяких ухищрений и возни, словно только и ждала, когда ее подцепит лезвие за сапожника и покажет, где выход из моего беспокойного организма. Страшно довольный таким окончанием самопочинки, перешел к необходимым противовоспалительным манипуляциям, а потом с удовлетворением перебинтовал руку. «Все». Я постарался, чтобы мой голос звучал бодро. Остальное трогать пока не буду, не беспокоит, и ладно. Спасибо, Зюзя. Признаваться в том, что у меня нет больше сил на самооперирование, не стал. Надеюсь, насчет тех трех дробин не ошибся. Глядишь, закапсулируются себе помаленьку и забудутся. «Тебе больно?» Участливо поинтересовалась доберман, рассматривая бинты. «Нормально». «Нет, тебе больно. И у тебя дрожат руки. Болит голова». Не знаю, как она почувствовала, но Зюзя оказалась полностью права. В моей голове действительно разгоралась уже позабытая боль от старого ранения, стоившего мне глаза. Перенервничал. Поежился. Прохладно. Пора идти спать. Быстро оделся, сунул за сапожник на его законное место, пинцет вернул в набор и сунул в вещмешок. Собрал ампулы со шприцами, уже ненужный ножик в кастрюльку. Не надо всем вокруг знать, чем я тут занимался. Естественным способом затушил догорающий костерок. «Давайте на ночлег устраиваться. Завтра с восходом пойдем дальше». Разумные, позевывая, встали, и Рося сразу же растворилась в темноте. Рассказывать про угощение пошла не иначе. Проводив маленькую разведчицу взглядом и сочтя, что та отбежала довольно далеко, Зюзи спокойно, словно разговор шел о примитивных вещах, спросила. «Что дальше?» «В смысле? Я не сразу понял, о чем идет речь». «Ты мне рассказал про людей, которые убили Ольгу, Бублика и других людей. Что дальше? Месть?» «Вот оно что. Долго, выходит, она мои откровения обдумывала, потому и молчала. Не знаю, честное слово, не знаю. Но оставаться в стороне, не мешать, сложно. Я медленно зашагал к подъезду, желая поскорее завалиться на что-нибудь мягкое, скинуть сапоги и как следует отдохнуть. Ослаб». «Сложно», – эхом повторила разумная, пристраиваясь рядом и двигаясь в такт моим шагам. «Полноценную войну мы не осилим». Глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться, я продолжил разговор. «Там много людей, есть военные, и не те, с которыми когда-то мы на паровозе катались, позабывшие в процессе выживания свои навыки и ставшие простыми мужиками с далеким армейским прошлым, а настоящие, с огромным опытом и практикой. Мы им на один зуб, убить их главного, а как подобраться, и что изменит его смерть? Этим никого не остановишь. Фоминск развивается, начал экспансию на север, государство создается. Что мы можем противопоставить всему этому, кроме наших жизней? Не знаю. Но и прощать не хочу». Мы подошли к дому и остановились в ожидании маленькой разумной. Несмотря на заверения ушастых в относительной безопасности, дверь в подъезд я планировал на ночь запереть. У них свои мерки к пониманию спокойного сна, у меня свои. Вдруг их местные сородичи посчитают галетное подношение недостаточным и передумают, назначив нас вкусным десертом. «Ты мне хочешь сказать всего одно слово, но не знаешь как. Сомневаешься, боишься признаться», – рассудительно ответила доберман. «Это слово «уходим». Я думаю так же. Посмотри на себя. Ты ранен, ты убегаешь, как заяц на охоте. Плохие люди убили наших друзей. Ты убил их человека. Одного побил, одного, не знаю, или убил, или ранил. Опять идти убивать – это ни к чему не приведет. Ты отомстил, надо успокоиться». «А что потом? Мне хотелось избежать любых недосказанностей. Уйдем, спрячемся, будем ждать, пока нас снова найдут». «А что сейчас?» Вопросом на вопрос ответила ушастая. «Нужно быть умнее. Люди, от которых мы бежим, за нами не пошли. Может, и нам не надо идти к ним?» Мы говорили об одном и том же, каждый по-своему. Я колебался, Зюзя обдуманно и взвешенно. В основе и у меня, и у нее лежала несложная, понятная краеугольная истина. Надо уметь отпускать своих мертвецов и чувствовать ту самую, почти невидимую грань, отделяющую груз прошлого от множества дорог будущего. Мне не хотелось воевать, ей тоже. Боль утраты никуда не делась, но и голос разума никто не отменял. И в то же время, как тошно осознавать, что нужно делать выбор, чем-то смахивающий на предательство. «Я знаю, ты не боишься. Знаю, хочешь отомстить. И я хочу. Но я боюсь потерять тебя. Ее». Смешная физиономия Роси, торчащая из травы и дурашливо вывалившая язык. «Я потому и не ответила сразу. Услышала, как она возвращается. Не хотела говорить при ней. Пусть не знает». «Да, конечно», — поспешил я согласиться с Зюзей. «Не будем пока ничего рассказывать. Потом как-нибудь». «Спасибо. Она хорошая и простая. В сказке она была бы доброй феей». «Да понял, понял. Ты боишься потерять тех, кто у тебя есть. Не переживай, в атаку я прямо сейчас не побегу. Мы решили искать свое место. Решили, вот и продолжим этим заниматься в надежде, что про нас забудут». «Да, это умно», — согласилась со мной ушастая, не скрывая облегчения, и уставилась в темноту, откуда начало доноситься легкое подсокивание когтей по асфальту. Хитрюга вынудила произнести вслух решение. «Теперь вроде как карте место. Сказал, отвечай». Вернулась Рося, с недоумением посмотрела на наши серьезные физиономии, повиляла хвостом и сладко зевнула, намекая, что пора бы и лечь спать. Впустив своих ушастых спутниц в подъезд, я прикрыл дверь, просунул нож между лудкой и дверной ручкой, соорудив таким образом нехитрый запор и с удивлением слушая, как непривычно гулко звучат мои шаги в пустом подъезде, поднялся в квартиру. Расположились, где кому понравилось. Я на пахнущей мышами и сыростью кровати, разумные на полу. Им мышиный запах пришелся не по вкусу. Перед сном порадовал четверолапых сказкой про сестрицу Аленушку и туповатого братца Иванушку. Первой в утреннюю прохладу нового дня из подъезда вышла Рося, следом Зюзя, уж потом, дождавшись, пока не обнюхают окрестности и сообщат, что все в порядке, выбрался и я. Галет нет. Присмотревшись, ткнул рукой на участок земли неподалеку от погасшего костра. Слопали. Ничего не отвечая, наша маленькая разведчица тщательно обнюхала место трапезы здешних обитателей и негромко тявкнула. «Других не было», – перевела доберман. «Только те, кого она видела вчера». «Ну и хорошо. Надеюсь, они вам благодарны. Сегодня снова решил идти, как нормальный человек, по асфальту. Хватит уже по полям да перелескам бегать. Надоело. Потому решение выбрал простое. Выбираемся на ту же самую дорогу, по которой пришли сюда, и топаем дальше, тем более, что направление подходящее. Разумные не возражали». Изучившая за вчерашний вечер окрестности собачка уверенно затрусила через двор, показывая наиболее удобный, по ее мнению, путь. Мы пошли следом. Рося не ошиблась. Через каких-то 5 минут наша троица оказалась на уже знакомом тракте, делящем городишко на 2 равные части. Шагалось легко, отдых пошел мне на пользу. Спина и рука, конечно, побаливали, но уже не так, как раньше. Сегодня даже таблетками решил не закидываться». Неприятности нас поджидали в самом конце ненаселенного пункта, на окраине собачья стая, расположившаяся метрах в 200 по прямой. Большая, особи в 20, но все они были относительно мелкие. Из серьезных противников только 4 твари внушали опасения. Обычные дворняги, облезлые, худые, в холке немного повыше моего колена. Что удивительно, они не напали, едва завидев нас, а перегородили дорогу, нервно посматривая друг на друга и перетаптываясь на месте. Один из наиболее крупных псов, лобастый, косматый, отделился от своих соплеменников, вышел вперед 5 метров и остановился, посматривая то на ружье в моих руках, то на Зюзю. Ружье его беспокоило больше, чем доберман. Слишком подолгу он задерживал взгляд на смертоносной стали, слишком сильно поджимал уши и скалился, встречаясь глазами со мной. На выглядывающую из-за моих ног Росю тварь не обращал никакого внимания. «Он хочет поговорить», — обратилась ко мне Зюзя, пристально рассматривая внезапно возникшее препятствие. «О чем?» «О еде. Он не знает, как разговаривать с человеком. Я буду тебе говорить то, что он скажет мне». «Ну, давай попробуем». Несмотря на внешнее спокойствие, я жутко нервничал. А если это сборище шавок отвлекает внимание, пока действительно серьезные противники нас с тыла обходят? Он нам зубы не заговаривает? «Что?» Я чертыхнулся и быстро перевел незнакомый разумный фразеологизм. «На нас сейчас со спины не нападут?» «Не думаю. Я никого не слышу». «Ты и этих не слышала», — указал стволом в сторону стаи. «А они есть. Их много». «Они не приходили, потому мы их не слышали. Если ты боишься, уйди обратно или найди спокойное место. Так будет правильно. Я сама буду говорить». «А ты как же?» «Всем уходить нельзя. Подумают, мы все боимся. Не будут уважать». «Тогда и я не пойду. Пусть всех уважают, бобики грязные. Если что, перестреляю. Спрашивай, чего этот умник хочет?» «Уже спросила», — огорошила меня доберман. «Он хочет еды. Говорит, чтобы мы отдали всю нашу еду, и тогда они нас пропустят. Голодные», — добавила она с грустью. Нехитрая цель предшествующих столь причудливой встрече событий сразу сложилась в моей голове. Угостив вчера местных, мы совершили серьезную ошибку, обозначили, что у нас имеются продукты, причем в изрядном количестве, иначе бы не делились. Кто-то из попробовавших галеты собак не придумал ничего лучше, чем обрадовать своих друзей и знакомых такой вот интересной новостью. Нападать на нас разумные, похоже, побоялись. Вышедший на переговоры пес явно понимает всю опасность огнестрельного оружия, ограниченные возможности своей стаи и учитывает физическую силу и габариты моей добердамы, которая почти на голову выше самого крупного четвероногого из его своры. Умный вожак, ну или минимум не круглый дурак. Был бы я один, наверняка бы разговоры сейчас со мной никто не разговаривал, навалились бы кублом из-за угла и вся недолго, заодно и покушали бы от пуза. А не пошел бы он, непроизвольно вырвалось у меня. Еще чего не хватало, может и автомат ему отдать. Автомат ему не нужен. Он понимает, что у нас немного еды и говорит, что можно помочь охотой. У тебя есть ружье, ты можешь застрелить много вкусных. Конструктивный переговорщик. Что будет, если я откажусь? Он будет с тобой сражаться, ему нужна еда, он не хочет. Но у него нет выбора, продолжил я за Зюзей. Сильно голодают? Не знаю, их здесь много. У многих короткие лапы, плохо бегают, плохо догоняют. На всех еды может не хватать. Невольно всмотрелся в перегородивших наш путь разумных тварей. До моих легоньких спутниц им как шпалоукладчицы со стажем до балерины. Все между собой похожие, криволапые, с приплюснутыми мордами и несуразно вытянутыми туловищами. Будто гибрид таксы с бульдогом создавали ради шутки, щедро добавив рачьей крови. И все худые, шелудивые, со впалыми боками. Вожак, показавшийся мне поначалу заурядным псом, на их фоне смотрелся идеальным красавцем. Перенаселение стаи тут получается. Наверняка скрещивались между собой неоднократно со всеми вытекающими от кровосмешения болезнями. Как следствие обмельчали, нерасторопную дичь в округе повыбили, жрут от отчаяния, что ни попадя, а сменить место жительства по каким-то своим причинам отказываются. Что предлагаешь? Дать еду. Не жалко. Охотиться с ними я не буду. Шумные, не быстрые. Да. Чуть кивнула головой Зюзя в подтверждение своих слов. Отдать. Иначе плохо будет всем. Они нас боятся, но их много. Посмотрел на виновницу всего этого. Стоит унылая, уши повисли, смотрит вниз. Стыдно ей за все вот это. Стыдно. И за то, что стаю прошляпила, и за происходящие по ее воле разборки с вымогательством. Как говорят у нас, у людей не знает, куда деться. А здешние тоже ловкачи. Готов поспорить, галеты вчерашние встреченная ею шестерка сожрала, не поделившись с сородичами. Иначе бы мои ушастые унюхали всю эту банду. В собачьих зубах ведь сухие, ломкие пластинки теста далеко не унесешь, раскрошатся по дороге. Очеловечиваются, видать, четвероногие. Наши повадки перенимают. Свое брюхо всегда роднее. Нажрались и только потом обрадовали родственников. Допустим. Тогда как с ними будем расходиться? Он говорит, ты дашь мне мешок. Я его отнесу далеко, и все пойдут за мной. Ты уйдешь. Я потом догоню. Она, наша маленькая спутница, пойдет с тобой. Так просто? Да. Нет, рявкнул я на Зюзю, так что та вздрогнула. Нас сейчас на прочность проверяют, понимаешь? Неумело, коряво грабить пытаются. Если уступим, нам хана. Ты на них посмотри. Перегораживая улицы, харчи не просят, требуют. А твою доброту никто из этой банды не оценит. Все, что они хотят, это жрать, и сдается мне пофиг кого. Как только разделимся, по одному нас перебьют. Во всяком случае, меня точно. Мы сильны пока вместе. И перевел дыхание. Ты им веришь? Не знаю, не понимаю. Они все разные, каждый не похож на другого. Одни зовут, другие говорят. Обидное. Что именно сказали Зюзи, и так понятно. Идет с человеком, защищает человека, разговаривает с человеком. Однозначно за это ее не хвалили. «Ты слишком добрая. Давай-ка я сам с этими блохастыми пообщаюсь. Напрямую. Он меня хорошо понимает?» «Плохо. Лучше я буду повторять за тобой». Предводитель стаи не отводил от нас глаз. Злых, нехороших. «Тогда дублируй», – нетерпящим возражения тоном потребовал я от добермана. «Дословно». «С такими только нахрапом можно говорить, или кулаком», а после заорал. «Ты решил за чужой счет своих шавок покормить? Ультиматумы мне ставишь. Ладно, попробуй. Нужна еда. Иди и отбери». «А что такое ультиматум?» Неожиданно напомнила о себе Зюзя. «Он не понял». «В словаре прочтет, если захочет. Скатываться в разжевывание политических терминов какому-то шелудивому псу совершенно не хотелось. Я тебе, Зюзя, потом объясню. Ты переводи, не отвлекайся». И снова повысил голос. «Пусть убирается с дороги, или я пройду по его трупу. И вообще, что ты за вожак, если не можешь добыть еду для своей семьи?» Теперь сознательно переключился на святую для всех разумных тему. «Ленивый или неспособный? Тогда уступи место тому, кто сможет!» Выкрикивая обидные, по моему мнению, слова, я начал идти в сторону перегородивших дорогу. Сначала медленно, стараясь придать своей физиономии максимально зверское выражение, потом перешел на уверенный привычный шаг. Переговорщик не сдвинулся, подобрался еще больше, оскалился. Стая за ним сгрудилась, с ненавистью посматривая на меня и на Зюзю, движущуюся немного впереди прямо на четвероногих вымогателей. Рося не отставала, жалась к моим ногам, нервно озираясь. Уступать не собирался никто. Твари за спиной вожака тоже начали скалиться, готовясь к неизбежной развязке. Сначала хотел сменить ружье на автомат, но быстро передумал. Не до суеты сейчас с перекидыванием оружия с плеча на плечо и путаницей в ремнях. Весь психологический эффект пропадет. Ничего, справлюсь и без огрызка. По крайней мере, пистолетом обойдусь. Когда до свора оставалось 50 метров, я нарочито медленно навел ружейный ствол на собак. «Вы подохнете первыми. Ваш главарь последним. Готовы?» Кто-то взвизгнул, кто-то зарычал. «Они не понимают тебя, не знают твой язык», — заметила доберман. «Но понимают меня и язык оружия. Они боятся». «Тогда пусть разбегаются. Не я у них продукты отжимаю». Твари колебались, я это шкурой почувствовал. С одной стороны, их гнал отсюда инстинкт самосохранения, порожденный банальным пониманием того, что с некоторыми из них может сделать даже один ружейный залп. С другой, напоминало о себе стадное чувство. Все тут, вожак тут, никуда не уходит, готовится встретить врага. Надо готовиться к бою. Но не хочется, враг слишком опасен. А я наглел все больше. Бум! И сделал вид, что выстрелил. Несколько разумных не выдержали, сорвались с места и, довольно быстро перебираясь своими короткими лапками, скрылись между домами. Отлично, пример остальным подали. «Не убивай, я сама», – непонятно объявила моя спутница и молнией рванула вперед прямо на вздыбившего холку пса. Замысел ушастый оказался прост и изящен. Она сходу, пользуясь своим преимуществом в габаритах, скорости и силе, сшибла вожака, ухитрившись при этом поймать его горло и прижать к асфальту. Я уже всерьез навел ружье на стаю, но никто и не подумал броситься ему на выручку. Угрюмо стояли, смотрели, не отводя от доберманних челюстей своих глаз-бусинок. Разборка сильных, мелким и неуверенным в себе делать там нечего, если не зовут. «Кто дернется, пристрелю», — решил остудить я горячие головы из стаи. «Все они понимают, прекрасно понимают. Тут слова не нужны, жестов достаточно». Зюзя рыкнула, вдавливая противника в асфальт. Пес захрипел, натужно, сипло, но не сдавался, изворачивался, пытался лапами оторвать чужие клыки от своего горла, бешено молотил хвостом по сторонам. Не знаю, о чем они сейчас говорили, только догадываюсь. Зюзя зарычала на полтона ниже. Вожак, непонятным образом изловчившись, вцепился в шею моей подруги. Завизжал. «Нафиг, пора прекращать этот балаган». Побежал на помощь. Поредевшая стая подалась назад. Не на много, на пару метров. Но все уже поняли, кто есть кто в данном раскладе. И не успел. Мое вмешательство попросту не понадобилось. Пес неожиданно обмяк, отпустил доберманью шею, раскрыл пасть, вывалив оттуда неожиданно длинный бледно-розовый язык, засучил лапами, заскулил, извиваясь по асфальту. Разумная тотчас отстранилась от него, тяжело дыша и все еще скались. Короткий взгляд на бьющегося в конвульсиях вымогателя пояснял причину такой перемены в его поведении. Подыхает, Гортань сломана, прямо вмятину видно. Кирдык тебе, придурок. Я не хотела его убивать. Говорила, уйди. Он отказался. Словно оправдываясь за свой поступок, обратилась ко мне разумная. Сказал, я должна умереть, и ты должен. Ему другие говорили не сражаться со мной, сказать, что я главная. Но он не хотел их слушать, злился. Сам дурак, поддержал ее я. Мог бы ведь дело миром решить, не захотел. Глупый. И было в этом определении столько неподдельной печали, что мне не оставалось ничего, кроме как заткнуться по данному поводу. Оставалась стая, перепуганная, глухо порыкивающая и растерянная. Надоели вы мне, гопники начинающие. «Валите отсюда! Ну!» – топнул ногой. Разумные твари уходили медленно, пятясь и мешая друг другу. Все ждали, когда выстрелю. Но вот одна достигла спасительного угла дома, потом другая, и через секунду они все исчезли из виду. Только топот слышался. Осмотрел Зюзину шею. Пес ее не порвал, но прокусил в паре мест довольно сильно. Как бы столбняк не словило. Хотя на бешеного этот тварный отморозок вроде не похож был. Ладно, будем верить в хорошее. И снова перекись, и снова вата, и снова стриптоцид. «Рось, ты тут?» Тихое поскуливание прямо у левой ноги. «Ай, молодец, так и не отстала. В глаз не смотрит, хвост опущен, уши не торчком, как обычно, а вялыми лопухами». Присел, положил ей руку на голову, погладил. «Не расстраивайся, ты не виновата». «Так получилось. Вот только маленькая разумная так не считала. В следующие дни я ее практически не видел, она без устали рыскала по окрестностям, с моего разрешения занялась охотой и постоянно приносила что-то съедобное или полезное. То размокший от слюны коробок спичек притащит, то ложку, то фазана какого». Вечером укладывалась отдельно, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Почему Рося так странно себя ведет?» Не выдержав такого игнор-режима, поинтересовался у добермана. «Она к ней поближе, может, и знает что-то сокровенное». «Ей стыдно. Мы могли попасть в беду из-за ее разговоров с другими разумными. Она им сказала, что всегда хорошо кушает и что люди могут носить запас еды с собой. Очень удобно». «Похвасталась, получается». «Да, она не думала, что другие захотят отобрать всю нашу еду. И теперь думает, что она глупая и ненужная, что от нее только неприятности. Переживает». «Чепуха какая!» – отмахнулся я. «Ты ей объясни как-нибудь по-вашему доступно. На нее никто не злится». «Объясняла, не соглашается. Говорит, прощение надо заслужить и показать, что она умная и полезная». «Ладно, сам попробую». Надо признать, у меня тоже ничего не получилось. Я честно поговорил с собачкой на одном из привалов, и вроде как она даже согласилась со мной, но холодок между нами никуда не делся. Рося по-прежнему вела себя отстраненно, при этом всячески стараясь угодить и мне, и Зюзе. Никогда бы не подумал, что она такая мнительная и в своей ушастой головке раздует случившееся до невообразимых размеров. Посоветовавшись с доберманом, мы решили делать вид, будто ничего не произошло, и всячески хвалили, подбадривали нашу маленькую спутницу по поводу и без. Подействовала. Собачка понемногу оттаяла и перестала нас дичиться. Пока мы решали эту моральную драму, неожиданно выяснилось, что до базы с ее ангаром и вагончиками осталось не более суток пути. Разумные попали в знакомые места и теперь уверенно вели себя, не особо выбирая дороги. По заверению Зюзи, я должен был выйти к нашему общему дому завтра к обеду. От таких мыслей настроение поднялось у всех, особенно у маленькой разведчицы. Ей очень хотелось повидаться со своими разумными друзьями, живущими в окрестностях, и первой проведать Мурку. «Да ладно, дойдем без тебя, беги, заодно и осмотришься, только осторожно». Расположившись на ночлег, отпустил я Росю, чем снискал молчаливое одобрение добермана. Ту, как ветром сдуло, даже на ужин не осталось. «Она не пришла», – недовольно заметила Зюзя, шумно втягивая носом воздух. «Она хотела нас встретить тут, так сказала вчера». «Да мало ли почему задержалась, может, устала и спит где-нибудь под кустом». «Днем? Когда ее ждут?» – скептически уточнила моя спутница, и я не нашелся, что ответить. «Нет, я не верю». Места вокруг были насквозь знакомые. До базы оставалось километров 17. До мертвого поселка, откуда меня, казалось, целую жизнь назад увезли на УАЗике в Фоминск, немного меньше, километров 5. Вроде как уже и дома. Но давай подождем. «Зачем? Я слышу, где она шла. Пойдем за ней и все узнаем». Мы нашли Росю у одного из поселковых домов, рядом с распахнутой входной дверью в подъезд. Мертвую.